Баклаков хотел сказать об отце, но Монголов перебил его. «Знаю, отцы рано или поздно умирают, Сергей, как и сыновья. Но работу это не отменяет. Я прошу тебя заехать к Катинскому». «Зачем?» «Главу полезные ископаемые придется в отчете писать тебе. Я не смогу написать ее объективно. Тебе полезно будет знать точку зрения Катинского. В управлении начались смутные времена. Вы дадите письмо? Это все ни к чему. Скажи на словах. Или пусть напишут официальный отказ от своей точки зрения на золото территории, или наоборот, черт возьми. Короче, пусть прекратит отсиживаться в кустах. Нам необходимо знать твердое мнение горного инженера Катинского о золоте территории». Сергушова раздобыла ему бесплатное место во внерейсовом Ил-14. Редакционный газик привез их прямо к самолету. Моторы были уже расчехлены, вместо трапа – железная лесенка. «Спасибо, ты хороший товарищ», – сказал Баклаков. Подкатил автобус, из него стали выходить молчаливые люди с портфелями. «Ходит слух, что Северстрой скоро отменят», – тихо ответила она. Лишь в самолете Баклаков задумался над тем, что будет, если Северстрой действительно отменят. Северное строительство оказалось таким же вечным, как территория. Был первозданный хаос. Из глыби морских поднялись первые камни территории, и на них уж существовал Северстрой. Баклакову пришла мысль, что он опоздал. Времена героических маршрутов прошли. Он напрасно 6 лет готовился к каким-то полярным подвигам. Его нынешняя переправа через Ватап была упражнением туриста, который сам выбирает трудности и сам их преодолевает. Коэффициент полезного действия мал. 2 дня он переправлялся, 10 дней валялся в Яранге-Кьяе и 10 был в рабочем маршруте. Больше половины времени ушло на бессмысленную героику. Как ни крути, но это по меньшей мере нерациональное использование времени инженера-геолога. И еще глупее то, что их профессия прославлена именно за эту нерациональность. Костры, переходы, палатки, бороды, песенки разные. А суть-то профессии вовсе в другом – не в последней спичке или патроне, а в том, чтобы взглядом проникнуть в глубины земли. До Москвы он летел 4 суток. Баклаков сошел на станции перед разъездом. Скорые поезда на разъезде не останавливались. Со станции можно было или пройти по шпалам 18 километров, или доехать на товарном. Он вышел на пути и посмотрел на ряд товарных составов. Без дежурки не обойтись. В дежурке на станции Баклакова знали по тем временам, когда он приезжал из Москвы в форме геолого-разведочного института. В отличной форме с бронзовыми погончиками и буквами МГРИ на них. Дежурный сидел у селектора спиной к нему. Справа разноцветными лампочками – горела схема автоблокировки. «Диспетчер, дай бабу на вечер!» — говорил дежурный старую, как паровоз Ползунова, шутку. «Принимаю 731 на 9-й путь. 1500 10-му, отправление готово». «С какого пути пойдет?» — спросил Баклаков. «А тебе-то, милок, каково дело?» — повернулся к нему дежурный. «На разъезд надо. Я сын Баклакова». «Оквадратил ты чой-то, парень, и не узнать. Беги на 3-й, даю отправление». Сергей быстро пошел. «Не прыгай!» — крикнул вслед дежурный. «Перед разъездом дам ему желтый свет. Небось, маленько-то сбавит». От вятской речи дежурного у Сергея потеплело на душе –